Глава пятая. «Вот, родной, где спрятался!» — пробормотал я, подходя вплотную к кристаллу. Он был продолговатым и сверкал темными гранями, привлекая к себе внимание. Судя по нише, его уже пытались вытащить. Расковыряли горную породу вокруг настолько, что этот кристалл держался на соплях. Как бы его достать, чтобы он не рванул? «Подставляй руку и смотри, не урони!» — хихикнула Лея, а затем прыгнула в нишу, ускоряясь. Я в очередной раз увидел, как паучиха начала выделять какую-то адскую смесь, причем состав был подобран идеально. Там, где она появилась, горная порода зашипела, успешно растворяясь, а сам хрустальный продолговатый стержень оставался в целости и сохранности. Через пару секунд я подхватил продолговатый кристалл, который буквально выскочил из ниши. Он оказался тяжелее, чем я предполагал. Тут гораздо больше 2 граммов, которые ждал от меня лис, и поэтому остальную часть можно будет пустить на продажу, если получится его разделить, конечно. Легкая добыча, ведь я действительно был готов к продолжительным поискам, а тут некроманты мне так помогли. Бери, не хочу. «Теперь нужно вернуться, другой точки для выхода здесь нет», — услышал я голос Леи, принявшись аккуратно спускаться и стараясь не смотреть направо. Туда, где завывал ветер, будто предлагая совершить увлекательное путешествие вниз, последнее в своей жизни. Спасибо, мне хватило и полета с башни. «Если что, запасных сетей у меня нет, так что не разевай варежку на всякие полеты, как в той башне уже не получится», — добавила Лея. «Так вот оно что, а я-то голову ломал, откуда у тебя такая скорость?» — понял я. «Секрет раскрыт. Будто чувствовала, что пригодятся сети, вот и сплела их заранее. А скрепить их было, вот как ты говоришь, секундным делом», — засмеялась эта скрытница. Я тем временем, прижимаясь к скале от порывов ветра, уже спустился на площадку к сияющей точке и увидел выворачивающую из-за скалы группу в серой робе с капюшонами. На глазах одного из них был забавный предмет, похожий на закрепленный в голове бинокль. «Эй, ушлепки!» — показал я им темный кристалл. «Гляньте, какая красота!» 2 оторопели, а 3-й выхватил арбалет с сетью, раздался щелчок спускаемого механизма. Но меня это не тревожило, ведь я уже коснулся точки. Когда сеть вылетала из этого убогого оружия, я уже был в энергетическом тоннеле. И, само собой, показав кристалл этим засранцам, я тут же передал его Лее, которая исчезла с ним в пространственном кармане. Москва. Полчаса до начала экскурсии в бездну. Сколько порталов в жизни видела Надя, но этот был особенным. Темно-серые потоки энергии закручивались в причудливом танце, то вращаясь по кругу, то тут же меняя направление и образуя воронку. Местами проблескивали ярко-красные вспышки, это завораживало, притягивало взгляд. Да и не только она пялилась, как идиотка, в зеркало перехода, тут еще были люди. Она представляла, что здесь соберутся обеспеченные аристократы с трубками в зубах, тростями и властными умудренными жизнью взглядами или взбалмошные капризные особы под ручку с вот такими мужьями. Но нет, такого и близко не наблюдалось. Контингент попался разношерстный, и принцесса уже успела пообщаться со многими. Вот, например, 2 молодые девчонки-близняшки в бело-зеленых обтягивающих костюмах, перчатках и шипастых кроссовках. Как Надя выяснила, ярые экстремалки, любители острых ощущений, которые, так же, как и она, были уже везде, кроме этого места. Их глаза светились нездоровым фанатичным блеском, и они сейчас вовсю разминались, будто впереди их ждала настоящая полоса препятствий. За ними сжался к стене какой-то ботан в очках-линзах, сын барона, который выиграл в лотерею эту экскурсию. Он заметно нервничал, и в глазах его она читала испуг. Во время знакомства успела услышать от него страшную историю, как люди бесследно исчезали в порталах и, скорее всего, прямо в пасти жутких монстров. Паранойя какой-то. Справа от нее профессор-исследователь со своим ассистентом. Он как раз писал диссертацию о неизведанных мирах и нашел спонсора, который и оплатил поездку. С авторитетом в кожанке, джинсах и кроссовках она не горела желанием знакомиться. Неприятный тип. Он стоял ближе всех к порталу с 2 мордоворотами-охранниками, постоянно крутил на руке свои дебильные четки и ехидно улыбался, пялясь на задницы близняшек, в том числе нагло пожирая ее фигуру взглядом. Сама она тоже была не одна. Взяла в качестве охраны самурая Ли, ее верного слугу и постоянного спутника в таких мероприятиях. Он стоил сотни элитных магов, являясь надежным телохранителем. Также самурай был ее учителем по фехтованию. «Так, я вижу, что все собрались». Гид, молодой парень, выделяющийся на общем фоне красной униформе, подошел к порталу. Затем он пробежался по списку, пометив всех участников экскурсии. Каждый из собравшихся подписал документ, что понимает риски и несет полную ответственность за действия, совершаемые на территории бездны. А затем раздал какие-то коробки, оказавшиеся аптечкой туриста, и рассказал вкратце о технике безопасности. «В общем, сразу предупреждаю, дамы и господа экстремалы, когда вы окажетесь вне купола, ничего не трогать!» Гид осмотрел всех серьезным взглядом. «Это самое главное правило, которое сохранит жизнь вам и другим участникам». «Ты не пугай, пуганы уже!» — лениво ответил авторитет, перекидывая в руках четки. «Это техника безопасности, на!» — передразнила его принцесса, уставившись в ответ. «Ты самая смелая, что ли?» — авторитет чаще начал перекидывать четки, тем самым показывая свое раздражение. «Ты в этом скоро убедишься», — оскалилась принцесса, заставив немного смешаться авторитета, который не ожидал от какой-то смазливой девчонки в черном кожаном костюме такого напора. «Ну вот, ни к чему прикасаться нельзя», — надула губы близняшка. «Лишь когда окажемся в заповеднике, можно будет прикоснуться к местной флоре и фауне, а в некоторых случаях и сразиться», — продолжил гид. «Если, конечно, у вас оплачена эта услуга. Всем все понятно? И, кстати, не забываем про аптечки, которые я выдал. Держите их при себе». «И много будет особенных экземпляров», — мягким тембром проговорил профессор. «Турагент говорил, что более 10 точно». «Поверьте, там будет много такого, что вас удивит», — ухмыльнулся гид. «Прекрасно, замечательно!» — профессор растянул тонкие губы в подобие улыбки и сделал пометку в своей тетради. «А горы же там будут?» — спросила вторая из близняшек. «Да, там будет и горная местность», — кивнул гид. «Все как в рекламе. Ну что, раз ни у кого больше нет вопросов, прошу в путешествие по бездне». Он указал рукой на портал, который вспыхнул зеленым, и каждый из туристов увидел впереди сияющий тоннель, который немного изгибался вправо, а затем нырял вниз. «Только держимся вместе, не разбегаемся», — добавил он. Принцесса закатила глаза. Он будто разговаривает с детским садом на прогулке. Все взрослые люди понимают, куда они отправляются. Ну, она так надеялась. Гид вошел первым. Поверхность портала затуманилась, а когда туман рассеялся, гида уже не было. Затем последовал авторитет и его телохранители. Надя вздохнула и, мягко оттолкнув в сторону ботана, который нерешительно мялся возле портала, шагнула в сияющий тоннель. Следующим утром я по привычке размялся и посетил тренажерный зал, затем позавтракал мясным рулетом и овощным салатом. Немного прогулявшись с Мариной по саду, приготовился к тренировке, но уже магической. Катя посоветовала хорошего учителя. Элитный маг побывал не только в эпицентре, но также успел повоевать с иноземными магами в западном пограничье. Занятие должно было проходить в специально предназначенном для этого помещении, где занимался до меня Борис. Большая пристройка, состоящая из одной огромной комнаты со сводчатыми потолками. Две большие колонны подпирали потолок, что он, что стены слегка светились, и, как объяснила мне сестра, которая привела меня сюда, это сияло магическое поле, защищающее комнату от повреждений. Как только Катя покинула меня, я глядел внимательнее то, что еще находилось в тренировочном зале. Слева — большая темно-красная рамка из резного дерева, справа у стены — несколько мешков на цепях, на потолке — 6 больших матовых прямоугольников, похожие на местное освещение. Также на полу я заметил около 10 кругов, которые немного выделялись на каменном полу и были сделаны, судя по их блестящей поверхности, из металла. Покосился на большие круглые часы на стене. Прошло уже 2 минуты, а учителя все еще нет. Странно. Вдруг я почувствовал вибрацию и выхватил лук. На тетиве оказалась стрела-глушилка. «Первое правило. Никакого постороннего оружия на занятиях», — услышал я старческий голос и повернулся на звук. Дед низенького росточка в сером просторном одеянии быстрой и легкой походкой прошел на середину зала, встав напротив меня. «Доброго здравствуй, ученик», — поздоровался он. «И вам добрый день, учитель», — ответил я, заметив, как удивленно изогнулись седые брови мага. Такого же цвета были длинные волосы и борода. В хитро сощуренных серо-голубых глазах я прочел легкую иронию. Примечательно, что его лицо, на котором я не заметил ни единой морщинки, было скорее азиатским, нежели русским, хотя говорил он без акцента. «Забавно», — так и не дождавшись от меня ответа, продолжил старик. «Универсал, причем перспективный». «Вы умеете видеть магический потенциал?» — изумился я. «Ничего в этом сложного или невозможного нет», — усмехнулся старик. «Ты тоже научишься этому, если захочешь, конечно». «Что будет сейчас?» — поинтересовался я. «Для начала мне нужно понять твой уровень», — пожал плечами учитель. «После этого будет работа над ошибками». «А если я не ошибусь?» — спросил я, на что старик засмеялся. «Будем разговаривать после того, как покажешь способности», — ответил он. Затем вытащил из кармана артефакт, напоминающий своей формой сплющенное яйцо, и сдавил пальцами. Раздался скрежет откуда-то снизу, я услышал бормотание учителя. «Кто бы еще смазал эти чертовы механизмы? Цены бы им не было!» Я увидел, как из пола появились две мишени, расположенные на разной удаленности от нас. «Подходи к красной черте и попробуй попасть в цель», — ответил старик, отходя в сторону. «А я пока понаблюдаю». «Хм, какой красной черте?» — окинул я взглядом мраморные плиты перед собой. Учитель загадочно улыбнулся. Тут же впереди вспыхнула красным широкая поперечная полоса. Я подошел к ней, оценил расстояние. До одной цели примерно 30 метров, до другой — все 50. Сконцентрировался и сформировал знакомый рисунок заклинания, поймал поток, который был не очень четким, затем вбросил в рисунок. Передо мной тускло засветился шар. Что-то не так, он же должен быть огненным, пылающим. Я прервал заклинание и еще раз попытался поймать поток, но за это время шар погас. Дьявол! Заново! Повторил все манипуляции и вновь тускло светящийся шар. Ну да ладно. Я прицелился, выстрелил в цель. Шар с шелестом пролетел сквозь нее, исчезая в стене. Я попробовал еще раз и вновь то же самое. «Ничего не понимаю», — растерянно ответил я. «Что-то с магическими потоками?» Учитель ухмыльнулся, подошел к красной черте, сформировал огненный шар и бросил в дальнюю мишень. Не успел шар попасть в нее, как он сформировал еще один шар и бросил в ближнюю. Обе мишени друг за другом вспыхнули и исчезли в полу. «Как-то так», — прокомментировал он. «Может, объясните, в чем тут фокус?» «А никакого фокуса нет», — ответил учитель. «Ты слишком надеешься на потоки, которые вокруг тебя. Этому учат инструкторы. Вроде и правильно. Но только представь, ты в местности, где эти потоки маны, как пересохшие ручьи. Как здесь». «Хорошо, в чем секрет?» — я был, честно говоря, озадачен. «В источниках силы», — пояснил учитель. «Те, что охраняют хранители?» — вспомнил я. «Именно, но не только». «Есть еще места-аккумуляторы. Это своего рода магические озера, в которых собирается мана», — продолжил старик. «Но опытные маги пользуются ими, и не всегда там мана есть в нужном количестве, но это один из вариантов. Самый надежный — собирать ману из источника, а не обращаться к потоку. Там больше силы». «Можете объяснить механизм формирования?» «Сконцентрируйся и пройди по потоку до места силы. Зачерпни оттуда энергию. Поначалу это займет немало времени, но в следующий раз будет быстрее, а потом еще быстрее. Наступит момент, когда это будет занимать у тебя долю секунды». Старик нажал на артефакт, и появилась цель в 50 метрах. Он многозначительно махнул на горящую впереди красную черту. «Я сделал точно так, как он и говорил. Слава Махаону!» Через 5 минут добрался до места силы, зачерпнул маны, влил ее в рисунок. Тут же шар передо мной вспыхнул, и я незамедлительно швырнул его в мишень. Она вспыхнула, но не скрылась. «А теперь что случилось? Дело в скорости движения шара?» — повернулся я к старику. «Именно. «Следующий урок будет посвящен скорости заклинания», — одобрительно улыбнулся он и слегка поклонился мне. Я поклонился в ответ. «А пока потренируйся на досуге. Если ты подойдешь к делу серьезно, через 2 дня сбор будет занимать меньше минуты». На этом мы распрощались, и я с довольной улыбкой, вспоминая занятия в родном мире с тайным магом, направился в гости к Лису. Настала пора удивить его. Лис открыл дверь своей спальни лишь на повторный стук. «Привет, Вань!» — тихо ответил он. «Тут такое дело, мелкого уложили спать. Можем поговорить во дворе?» «Да без проблем», — ответил я и дождался, когда некромант накинет куртку. Хоть и конец мая, но вечерами было и все еще прохладно. Когда мы отошли подальше от дома, Лис задумчиво покосился в мою сторону, но я упорно хранил молчание, тщательно скрывая улыбку за серьезным выражением лица. «Так, что-то случилось, верно?» Он испуганно посмотрел на меня и остановился. «Да, случилось!» Я еще серьезнее взглянул в ответ. «Пойдем в беседку. Расскажу тебе об одной большой проблеме». «Но ты умеешь нагнать интригу», — тяжко вздохнул Лис. «Что хоть конкретно произошло? Черепа выследили? Кого-то убили?» Я не ответил. А когда устроились за столом беседки друг напротив друга, Лиса начала корежить. «Да ты издеваешься!» — вскрикнул он. «Скажи хоть что-то! Что за проблема?» «Ты скоро столкнешься с тем, о чем я говорил!» Я не выдержал и улыбнулся. «Да чтоб тебя!» — Лис подскочил на лавке. «Ты точно прикалываешься?» «Держи!» — я положил на стол продолговатый контейнер, в который успел переложить темный хрусталь. «Тут не только на зелье, что ты обещал, но и на продажу хватит. Как и договаривались, твои 10% от суммы реализации». Лис округлил глаза от удивления настолько, что мне казалось, будто они вот-вот выпадут из глазниц. Он схватил контейнер. «Ты осторожней, а то рванет еще в руках», — предупредил я на всякий случай. «Ты чертов фокусник!» — голос Лиса тут же сел, и он откашлялся, приходя в себя. Он уже рассматривал лежащий внутри минерал темного цвета. Он был почти прозрачным, но Лис сразу понял — это то, что он и заказывал. «Цельный кристалл! О-хо-хо!» «Ну да, подарок от черепов», — улыбнулся я в ответ. «Даже не хочу спрашивать, как ты его получал?» — засмеялся некромант. «Мне его просто оставили», — засмеялся я, поднимаясь из-за стола. «Понял», — ответил Лис, следуя за мной, и уже по дороге вкратце объяснил. «В общем, я расщеплю его за час на частицы, возьму 1/100 часть себе про запас, а остальное...» «Продавай!» — бросил я в ответ, когда мы не спеша направлялись обратно к дому. «Не мне тебя учить, как это делается!» «Хорошо!» — кивнул Лис, радостно улыбаясь. Видно было, как он до сих пор не мог до конца поверить, что держит в руке цельный кристалл темного хрусталя. «И чтобы ты понимал, сколько денег получишь, 1 грамм этого ингредиента стоит как большой куст ледяного мха!» «Ну, поэтому я и сказал о том, что придется тебе привыкать», — иронично взглянул я на друга и слегка хлопнул его по плечу. «Ладно, надо бежать. Сейчас скажу Софье, чтобы выделила тебе охрану из 2-летников. Так надежней. Деньги-то не маленькие на кону». Лис кивнул, благодарно, посмотрев мне в глаза. «Спасибо, Вань, просто от души». «Ты бы точно так же сделал, окажись на моем месте. Я в этом не сомневаюсь», — ответил ему. И мы распрощались, занявшись каждый своим делом. Меня сейчас интересовала стрельба из лука, и прежде я хотел узнать у Софьи, где еще можно найти подходящую площадку. Постоянно ездить на полигон было неудобно, хотелось бы что-нибудь поближе. Софья была у себя в кабинете, когда я зашел. Она изучала охранные системы, которыми было окружено наше поместье, выявляя слабые места. Мы поздоровались, и я устроился в кресле, рассказав ей о своей проблемке. «Кстати», — Софья подняла вверх глаза, — «неподалеку же было заросшее поле. Если его расчистить, вполне себе можно устроить стрельбище, и далеко ходить не надо, как раз на территории, примыкающей с севера, 2 шага буквально, и на месте». «Отличная идея», — похвалил я ее. Вдруг дверь распахнулась, и на пороге я увидел растрепанного Алексея. «На кортеж с Виссарионом только что напали. Много жертв».